Фауст во дворце. Четыре были. И остались три. Я речь их смутно слышал изнутри. Нужду упоминали, звезды, твердь. И в заключение, как бы в рифму, смерть. Еще за мною призраки снуют. Я все еще не вырвался из пут. О, если бы мне магию забыть, заклятий больше не произносить! О, если бы с природой наравне быть человеком, человеком мне! Таким я был, но приступил устав, анафеме себя и жизнь предав. Теперь все привиденьями полно, и по делам оно не мудрено. Ведь даже если мы разумны днем, нас ночь пугает нехорошим сном. Услышу на прогулке поутру, прокаркает ворона. Не к добру, поверьями кругом опутан свет. Все неспроста, и все полно приметы. Мы дрожим, и всюду колдовство. Дверь скрипнула. Не вижу никого. Настороженно. Здесь кто-то есть? Забота. Есть кто-то. Спору нет. Фауст. Но кто же это? Забота. Некто. Вот ответ. Фауст. Уйди. Забота. Я там, где надо, нахожусь. Фауст, сперва негодуя, потом успокоившись про себя. К заклятиям не прибегну и сдержусь. Забота. Если внять мне не желаешь, сердцем ты меня узнаешь. В разных видах я везде всех держу в своей узде. Я на море и на суше повергаю в малодушье. Не знакома, не звана, всем судьбой предрешена. Что, ты заботой не знавал в былом? Фауст. Я шел всю жизнь беспечно напролом и удовлетворял свои желания. Что злило, оставлял я без внимания, что умиляло, не тужил о том. Я следовал желаниям, молодой. Я исполнял их сгоряча, в порыве. Тогда я жил с размахом, с широтой. Ну, а теперь скромнее и бережливей. Я этот свет достаточно постиг. Глупец, кто сочинит потусторонний, уверует, что там его двойник, и пустится за призраком в погоню. Стой на своих ногах, будь даровит. Брось вечность утверждать за облаками. Нам здешний мир так много говорит, что надо знать, то можно взять руками. Так и живи, так к цели шагай, не глядя вспять, спиною к привидениям, в движении находя свой ад и рай, неутоленные ни одним мгновеньем.